«Русалочки», Жанны Дюбуа. Называйте, как хотите. Ничего не осталось. Она превратилась в бесцветную и унылую особу. Доцента кафедры русского языка и стилистики. Специалиста по глаголам движения. Пришлось натянуть и соответствующий наряд. Черную юбку, белую блузку с высоким горлом и фальшивыми плечами. Прицепить большую нелепую камею и украсить грудь бижутерией. А поверх всего накинуть клетчатый пиджак. «Отлично», — пробормотал Френч. А Лиза, рассматривая себя в зеркало, нашла, что выглядит ужасно. Но, по всей видимости, именно такой и должна быть эта самая Бажана Симур. Девушку вывели из подвальной комнаты. Лиза оказалась в большом светлом зале. Там ей вручили тяжелый портфель, набитый книгами по лингвистике, конспектами и брошюрами, и древний чемодан, затянутый ремнями, в котором находился скраб доцентши. «На границе не должны ничего заподозрить», — заявил Френч. «Такими, как ты, там никто не интересуется. Ты прилетаешь в Москву из страны социалистического блока. Цель визита — участие в научной конференции. Все документы в наличии. На шпионку ты никак не похожа. Держи, вот твой заграничный паспорт». Он протянул Лизе бордовую книжицу. Лиза обнаружила в ней фотографию Бажаны Симур, немного отличавшуюся от той, что была в других документах. Очки в иной оправе, блузка темнее. Наверное, так было сделано для того, чтобы никто не заподозрил, будто документы изготовлены в один присест. К тому же на них были проставлены разные даты. «А как я найду Эриха фон Дримлера?» — начала девушка. Френч схватил ее за руку. «Отныне никаких имен и никаких вопросов. Делаешь только то, что тебе говорят. Если будешь слушаться, то для тебя и твоего братца все закончится благополучно. А если нет?» Он ощерился зловещей улыбкой и добавил. «В Москве тебя встретят». «А, чуть не забыл». Френч протянул ей коробку шоколадных конфет. «Презент от господина Кастандиллиса», — заявил он. «Он желает вам хорошего пребывания в советской столице, товарищ доцент Симур». Лиза покинула особняк и уселась в машину. Чемодан погрузили в багажник, и они отправились в аэропорт. По пути девушка с любопытством рассматривала столицу Герцесловакии. Она никак не могла понять, отчего потребовалось уродовать такую красивую местность и возводить безобразные многоэтажные домища-термитники. Она видела странные смешные автомобили, которые походили на давно снятые с производства итальянские машины. Попадались и повозки, запряженные лошадьми. Особенно интересны были Лизе люди, одеты бедно и одинаково, однако с открытыми, хотя и печальными лицами. В международном аэропорту Экареста ее проводили к стойке, за которой велась регистрация на рейс до Москвы. Сопровождающий поставил на пол чемодан, вручил Лизе портфель и передал билет. Лиза пристроилась в конце большой очереди. Может, ей попробовать сбежать? Но что она будет делать в незнакомой стране, границы которой на замке? Сопровождающий стоял молча рядом с ней. Когда настала ее очередь, девушка подошла к даме средних лет, проводившей регистрацию. Спутник Лизы что-то произнес барственным тоном. Та закивала головой. Лиза сдала багаж и получила посадочный талон. «Счастливого пути», — произнес мужчина мерзким тоном. «Пребывание в Советском Союзе ты запомнишь до конца своей жизни. В самолете ни с кем не говорить, иначе поймут, что ты не владеешь языком. Учти, ты не должна провалить операцию, ведь на кону не только твоя жизнь, но и жизнь мальчишки. Он развернулся и зашагал к выходу. Лиза осталась совершенно одна. В правой руке она держала портфель, в левой — посадочный талон и заграничный паспорт. Вот он, долгожданный момент свободы. Она может покинуть аэропорт. Но ведь это ничего не даст. Если бы речь шла о ее собственной жизни, то она, разумеется, не полетела бы в Москву, опустилась бы в бега. Но Карла... Однако сдержит ли Кастандиллис свое слово? Предположим, она убьет его конкурента. И что дальше? Ее вывезут под видом доценши обратно в Герцословакию, а затем отпустят? Лиза верила в подобное развитие событий все меньше и меньше. Грек-миллиардер никогда не оставляет свидетелей, и уж тем более исполнителей секретных поручений. Однако у нее пока нет другого выхода, как подчиниться приказу. По крайней мере, несколько дней она будет уверена в том, что с Карло ничего не случится. Ведь если она сбежит, то Кастандиллис наверняка сразу убьет его. Значит, ей придется лететь в Москву. Девушка последовала за прочими пассажирами рейса «Экарест Москва» к турникетам, за которыми находились стеклянные будки. Паспортный контроль. А что, если сейчас вскроется, ее паспорт поддельный? Лиза подошла к пограничнице, сидевшей в будке, и положила перед ней паспорт. Дама, лет 30, с волосами, выкрашенными хной, не взглянув на девушку, взяла паспорт и раскрыла его. Затем смерила Лизу быстрым, но цепким взглядом, и девушку пробил холодный пот. Она никогда еще так не волновалась. Никогда проникала на виллу Герды Герлах, никогда побывала на яхте Кастандиллиса. А что, если сейчас ее о чем-нибудь спросят? Как на это реагировать? Выяснится, что доцент местного института не владеет герцесловацким языком. И почему пограничница так долго рассматривает паспорт? К своему ужасу девушка увидела, как та подняла трубку красного телефона и что-то стала докладывать. Лизу разоблачили. Путешествие закончилось. Но пограничница, завершив разговор, протянула Лизе паспорт. Девушка замерла около будки, не веря в свое счастье. Пограничница смерила ее ледяным взглядом, мол, чего стоишь, не задерживай очередь. И Лиза заспешила прочь. Она быстро прошла процедуру проверки ручной клади и оказалась в зале ожидания. Лиза уселась в неудобное пластиковое кресло и, прижав к животу портфель, уставилась сквозь большие грязные окна на приземляющиеся и взлетающие самолеты. Скоро и она окажется в одном из таких. Вот только не станет ли это ее путешествие последним? Вернется ли она когда-нибудь из Москвы? Что-то объявили, и прочие пассажиры рейса на Москву стали спускаться по лестнице вниз. Лиза последовала за всеми к автобусу, который привез к большому самолету. В числе последних Лиза поднялась на борт. Полет длился около 3 часов. Наконец самолет пошел на посадку, и Лиза поняла, что вот-вот они приземлятся в московском аэропорту. Но летит она в Советский Союз, на родину своего отца, не для того, чтобы побродить по музеям, а чтобы убить человека. Они приземлились в аэропорту Шереметьево. Вечерело и было прохладно. Процедура паспортного контроля в Москве мало чем отличалась от того, что было в Экаресте. Те же военные в стеклянных будках, только форма другого фасона и цвета.